В толковании каятам об искажении Фахраддин ар-Рази сообщает, что большинство богословов мутакаллимов придерживается этого мнения, полагая, что искажение может затрагивать лишь толкование текста, но не его слова. Примечание 26. Так богословы различали словесное искажение, изменение текста, и смысловое искажение, неправильное толкование. Конец примечания. И, наверное, еще больше они будут удивлены, если узнают, что это мнение выдвинули два крупнейших знатока Корана и Сунны Ибн Аббас и Аль-Бухари. В Сахихе Аль-Бухари передает слова Ибн Аббаса относительно упомянутого в Коране искажения Писания. Цитата. «Ни один смертный не в силах изменить текст чего-либо из Писаний Божиих, а только исказить переиначиванием его смысла». Конец цитаты, примечание 27. Эти слова приведены Аль-Бухари перед хадисом номер 7553, конец примечания. И сам Аль-Бухари не отвергал это мнение, но согласился с ним. Примечание 28, цитата. «Что касается подлинности слов Писаний, которые мы имеем на руках, то есть Торы и Евангелия, то некоторые мусульмане согласны с ними, людьми Библии, в этом, но большинство мусульман не оспаривают, хотя и согласны с ними насчет большинства слов». Но те, которые говорят об искажении некоторых слов, не утверждают, что были искажены слова во всех экземплярах, как на востоке земли, так и на западе. Конец цитаты. Ибн Таймия. О критикуемых в Коране догматах. В обосновании тезиса о фальсификации Библии порой ссылаются на расхождение между ней и Кораном, и особенно на кораническую полемику с некоторыми религиозными положениями, имевшими хождение среди аравийских иудеев и христиан времен пророка. Иногда приводят и чисто рациональные доводы. На этой полемике, которая прежде всего и интересует нас здесь, мы подробно остановимся ниже. Касательно же ссылки на расхождение между двумя писаниями и на рациональные доводы, мы ограничиваемся несколькими общими замечаниями. Сначала о рациональных доводах. Некоторые богословы-полемисты, доказывая искаженность Библии, увлекаются поиском несоответствий и рассогласований между различными библейскими версиями одного и того же рассказа или противоречий тех или иных библейских положений определенным историческим или естественно-научным фактам. Но ведь такого рода проблемы имеют место, пусть и в несравненно меньшей степени, также в отношении к нашим мусульманским священным текстам. Напомним, в частности, что в мусульманской коранистике и хадисоведении есть специальные разделы, посвященные кажущимся противоречиям. Мушкиль применительно к аятам Корана, мухталиф применительно к хадисам Сунны. Наши богословы достаточно успешно снимают подобные противоречия. У иудейских и христианских богословов также имеются соответствующие ответы касательно противоречий в Библии, и к ним подобает внимательно прислушиваться. Примечание 29. Следует также иметь в виду, что утвердившееся в мусульманском богословии понимание откровения Писания и пророчества, включая представление о непогрешимости пророков, существенно отличается от него в иудейско-христианской традиции. Так в этой традиции божественность Писания не обязательно связывается с неким небесным архетипом, с некой небесной скрижалью, в скобках «аль-лаух-аль-махфуз», «свято-хранимая скрижаль», скобки закрываются, на которой извечно были предначертаны соответствующие слова, впоследствии воспроизведенные точь-в-точь в их земном воплощении. Скорее, эта божественность выражается в боговдохновенности Писания со стороны общего его смысла, который словесно оформляется людьми, пророками, их учениками и тому подобными, что открывает возможность для индивидуальных отличий в предании и для появления некоторых, но не принципиальных неточностей. Поэтому Евангелие, Новый Завет для христиан, это аналог не Корана в мусульманском понимании, а Сунны. С этой точки зрения, четыре Евангелия соответствуют шести каноническим сводам хадисов. Конец примечания. Более серьезными могут показаться расхождения между коранической и библейской версиями священной истории. Но это не так, ибо повествовательные сюжеты в Библии и особенно в Коране представляют собой не столько исторические события, сколько морально-назидательные рассказы на исторические темы. Поэтому к ним нельзя применять критерий исторической науки. Примечание 30. В Коране, например, диалог Бога с сатаной отказавшимся преклониться перед Адамом, излагается в четырех сурах, и каждый раз он выражается иными словами. Согласно версии суры 15, ангелы благовестили самому Аврааму о грядущем рождении у него сына, а согласно версии суры 11, его жене. Примечателен в этом отношении коранический рассказ об отроках пещеры, в котором Бог категорически отказывается назвать число юношей 3, 5 или 7, или назвать продолжительность их сна 309 лет или другую. Такие цифры важны для историка и в историческом сочинении, но не в божественной педагогике. Конец примечания.